Постоянные неудачи и жестокие гонения не столько ослабляли, сколько озлобляли революционеров, вынуждая их прибегать к крайним средствам борьбы, изощренным и безжалостным. В 1879 году, после распада земли и воли, организации, пытавшиеся вести широкую социальную пропаганду в крестьянской среде, определяющую роль в борьбе с самодержавно-бюрократической системой, стала играть народная воля, сделавшая ставку на индивидуальный террор. Романтический период народничества, который, несмотря на свои подчеркнутые революционные формы, был для власти имущих относительно безопасен, уходил в прошлое. На улицах российских городов загремели выстрелы и взрывы бомб, направленные против жандармских офицеров, прокуроров, высших сановников и, наконец, против самого царя. Вот тут-то и выяснилось, что к подобному повороту событий власть совершенно не готова. И прежде всего оконфузились те ее представители, на которых возлагалась вся полнота ответственности за охранение тишины и спокойствия в Российской империи. Третье отделение, расцветшее в годы правления Николая I, когда самыми страшными противниками самодержавия были публицисты и ученые, члены дружеских кружков и завсегдатаи салонов, еще как-то справлялась с нигилистами 60-х и прекраснодушными пропагандистами начала 70-х годов. Но оно оказалось совершенно бессильным в борьбе со строго законспирированной, прекрасно организованной народной волей, выступившей против власти с оружием в руках. На протяжении десятилетий это средоточие политической полиции в России пробавлялось чтением чужих писем, надзором за органами печати, сбором сплетен и слухов, да доносами благонамеренных россиян на своих ближних. Против народной воли все эти верные средства не срабатывали. Первое же политическое убийство, совершенное новой организацией шефа жандармов Мезенцева, повергло третье отделение в состояние полной прострации. Преемник убитого генерал Селиверстов на страницах всеподданнейшего доклада совершенно откровенно признавал, что при существующей обстановке действовать успешно дело невозможное. Агентов у нас вовсе нет ни одного, добропорядочного. Управляющий же третьим отделением Шульц заходил в своем скепсисе еще дальше, уверяя, что агентов-сыщиков и вообще агентов в России вовсе нельзя найти. Беспомощность руководителей политического сыска доходила до того, что они, стремясь получить хоть какие-нибудь сведения о революционной эмиграции, готовы были обращаться с нижайшей просьбой к английской полиции завербовать двух агентов, знающих, если не русский, то хотя бы польский язык. Внутри же России предполагалось прибегнуть к методам традиционным. Чисто формальная слежка на вокзалах, массовый опрос дворников о подозрительных личностях в их домах проживающих и повальные обыски, аресты, высылки этих личностей. Поэтому столь хорошо знакомому ей пути и пошла в конце 70-х годов власть. Бессмысленно размахивая дубиной административных репрессий, она увечила множество людей, как правило, непричастных не только к террору, но и вообще к революционному движению.